Глава вторая. В Нью-Йорк Таймс умеют подавать материал. Там ребята не промах. Не похоже, чтобы мисс Кер ходила куда-то на службу или вообще имела постоянную работу. Вот и думайте после этого что угодно. Я сидел за маленьким столиком на кухне, завтракая и одновременно читая Таймс. Обильно полив черной патокой гречишную оладью, я сказал фрицу: «Над таким убийством работать одно удовольствие». Немножко пешком протопал и уже на месте. Фриц стоял за большим столом, разглядывая сушеные грибы и посматривая на меня, чтобы знать, когда печь следующую оладью. Он сокрушенно потряс головой и произнес: «Какое уж тут удовольствие. Когда ты расследуешь убийство, я вздрагиваю от любого звонка в дверь и живу в вечном страхе за твою жизнь». Я сказал, что по части страха он мне даст 100 очков вперед, нацепил на вилку кусок оладьи с креольской колбаской и снова погрузился в «Таймс». Я знал куда больше подробностей об убийстве, чем они, что меня вполне устраивало. Новым для меня было только то, что тело обнаружила Стелла, сестра Изабель Кер, что Стелла была женой Барри Флеминга, который преподавал математику в школе Генри Хадсона, что Стелла вошла в квартиру сестры около 7 часов вечера, то есть менее чем через 3 часа после моего ухода, что смерть наступила между 8 утра и полуднем, что Стелла отказалась дать интервью репортерам и, наконец, что полиция и контора окружного прокурора приступила к расследованию. Фотографию Изабель откопали, должно быть, у какого-нибудь театрального агента. Изабель улыбалась точь-в-точь, как девица из кардебалета. Рядом был помещен снимок, на котором полицейский сопровождал Стеллу. Что ж, пока все шло неплохо. Но если Ори в самом деле не подставил меня, а я в этом почти не сомневался, то скоро неизбежно должны были полететь пух и перья. Поэтому, покончив с завтраком и пройдя в кабинет, я первым делом включил радио. В 10-часовых новостях ничего. Когда в 11 часов Вульф спустился из оранжереи, радио по-прежнему работало. Вульф прошествовал к столу, вместил свою тушу в единственное кресло, способное его выдержать, хмуро воззрился на радио, потом зыркнул на меня и пробурчал: «У тебя что-то срочное?» «Да, сэр. Мне очень важно узнать, где играют Брейвс. В Милуоке или в Атланте. К тому же сегодня воскресенье, день отдыха». «Мне казалось, ты сегодня приглашен куда-то». «Да, в час дня. Но я не уверен, что пойду. Обед, правда, обещает быть приличным, но потом некто собирается читать стихи». «Чьи?» «Свои собственные». «Тьфу». «Вы совершенно правы, сэр. Кажется, мисс Роуэн просто думала, что он голодает, и решила накормить его, а он потом заявил, что в награду за это подготовит ей и ее друзьям потрясающий сюрприз. Так что Лили влипла. Свою поэму он именует эпифоном, поскольку это эпопея, и читает ее несколько часов». Уголок рта Вульфа приподнялся на 1/8 дюйма. «По делам вам». «Конечно. Вы никогда не простите Лили того, что она сделала с вами в машине той ночью, хотя она руководствовалась только чувством долга. Пожалуй, я все-таки не пойду». Вульф отмахнулся: «Пойдешь». И уткнулся в воскресный выпуск «Таймс». «Мы выписываем сразу 3 экземпляра. Один для Вульфа, второй для меня и третий для Фрица. В полуденном выпуске новостей убийство опять не упоминалось, и я решил, что просто нелепо торчать весь день в кабинете, разглядывая газету и каждые полчаса с замиранием сердца прислушиваться к последним известиям. Поэтому я взлетел по ступенькам в свою комнату и облачился в свежую рубашку и один из 4 выходных костюмов. Потом снова спустился и, заглянув поочередно на кухню и в кабинет, сообщил, куда иду. Выйдя на улицу, я направился прямиком в гараж на 10-й авеню, где стоит наш Герон. Владеет-то машиной Вульф, зато вожу ее я. А по воскресеньям вполне возможно порой отыскать местечко у тротуара, чтобы оставить машину. В 5:20 я сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла в просторной гостиной особняка Лили Роуэн, возведенного на крыше высотного здания на 63-й улице, и пытался решить, кто бы больше подошел для моей бейсбольной команды – Вилли Мейс или Сэнди Коуфакс. Поэт, усатый субъект с вытянутой физиономией, который вовсе не выглядел голодным, поскольку успел сытно пообедать, продолжал громогласно нести какую-то галиматью, но я перестал его слушать еще час назад. Мои уши его вирши воспринимали просто как некий шумовой фон. Вдруг кто-то ткнул меня в плечо. Открыв глаза, я увидел горничную Мими. Она беззвучно произнесла одними губами слово «телефон». Я поднялся с кресла, пересек гостиную, вошел в соседнюю комнату, прошагал к письменному столу, за которым обычно сидит Лили, когда выписывает чеки, взял трубку и сказал: «Арчи Гудвин слушает». Голос Вульфа произнес мне в ухо: «Полагаю, ты прочитал про убийство женщины по имени Изабель Кэр?» «Да». «Я тоже. Здесь Паркер». Ему позвонил Ори Кеттер и попросил приехать в полицейский участок на 20-й улице. Паркер поехал туда. Ори задержан как важный свидетель. Он почти ничего не рассказал мистеру Паркеру, но велел ему связаться с тобой. «Почему?» «Потому». «Паркер еще у вас?» «Да». «Через 20 минут приеду». Я положил трубку, отправился на кухню, сказал Мими, что передать Лили, снял с вешалки пальто и шляпу, вышел и вызвал лифт. Машину я оставил за ближайшим углом на Мэдисон-авеню. Запустив мотор, я сказал себе, что имею полное право не отвлекаться от мыслей про Вилли Мейса и Сэнди Коуфакса. Пока я не услышу Паркера, никакой новой пищи для моих мозгов все равно не предвидится. Заезжая в гараж, я окончательно остановил свой выбор на Вилли Мейсе. Гордясь своим умением принимать верные решения, я вернулся к нашему дому с сознанием выполненного долга, оставил пальто и шляпу в прихожей и вошел в кабинет. Натаниэль Паркер, адвокат, к услугам которого Вульф обращается время от времени, сидел в красном кожаном кресле. На столике возле его локтя стояла бутылка шотландского виски, бутылка содовой, стакан и ведерко со льдом. Вульф восседал за своим столом и потягивал пиво. Поскольку по воскресеньям он возится с орхидеями только утром, воскресенье считается его основным пивным днем. Паркер, которого я не видел уже пару месяцев, пристал мне навстречу, и мы обменялись рукопожатием. «Пожалуй, это будет еще хуже, чем слушать стихи», – провозгласил я, прошел к своему столу, развернул стул, сел и обратился к Паркеру. «Если вы освободите Орри под залог, то я, пожалуй, лучше дождусь его возвращения». «Боюсь, ждать вам придется долго», – сказал Паркер. «Думаю, они не согласятся отпустить его, судя по их словам, во всяком случае». «Его обвиняют в убийстве?» «Пока нет. Но скоро, наверное, обвинят. Может быть, даже завтра». «Так он убил эту женщину», – прорычал Вульф. «С этим было связано твое вчерашнее личное дело». «Прошу соблюдать спокойствие», – предложил я. «Если Орри просил мистера Паркера связаться со мной, то я хочу точно знать, как он это объяснил. Вы не возражаете?» Последние слова относились уже к Паркеру. «Нисколько». Адвокат пригубил виски с содовой и отставил стакан в сторону. Сказал он совсем немного. До моего прихода он отказывался отвечать на вопросы. Естественно, он знаком с правилами игры. Но и со мной он был не слишком откровенен. Даже не признался, был ли знаком с этой женщиной или хоть как-то связан с ней. Сказал он мне вот что. Во-первых, он не убивал ее, и за весь вчерашний день даже не находился поблизости от нее или от ее квартиры. Во-вторых, он рассказал, где был вчера. А в-третьих, сказал, что я должен связаться с вами, и вы сами решите, что мне рассказать. Мы договорились, что он даст показания о том, где был вчера и чем занимался, но обо всем остальном будет держать язык за зубами. Еще мы договорились, что встретимся после того, как я побеседую с вами. Так вы согласились защищать его? Да, так мы условились. По крайней мере, пока я не переговорю с вами. Значит, все зависит от меня? Да. Он просил передать, чтобы вы сами решили, что сказать. Хм, восхитительно. Даже не знаю, как мне расценить такое доверие. Извините, я должен почесать нос. Я почесал кончик носа, уставившись на огромный глобус возле книжного шкафа, но не видя его. Собственно, ломать голову мне было не над чем. Все обстояло предельно просто. Рассказать все или ничего. Причем неважно, узнает ли это Паркер сейчас или завтра. Я встал. Мне казалось, что зимой по воскресеньям вы обычно играете в бридж. Так и есть. Звонок Кеттера прервал партию. Тогда возвращайтесь и доигрывайте. Я уже все решил. Я расскажу все мистеру Вульфу. Я предпочитаю, чтобы он ел меня поедом, пока я докладываю ему, а не вам. Вы же узнаете обо всем позже, скажем, завтра утром. От меня или от него самого. Впрочем, если хотите, то можете подождать в гостиной, но это может быть не скоро. Вульф, сжав губы так, что рот превратился в тонюсенькую полоску, потянулся к бутылочке и плеснул себе еще пива. Паркер посмотрел на него, потом залпом осушил свой стакан, поставил его на столик, поднялся, смерил меня взглядом и сказал: «Можете ответить мне только на один вопрос, причем это будет рассматриваться как сведения, не подлежащие разглашению». Он убил ее. «Даже если бы я знал, — ответил я, — это не считалось бы сведениями, не подлежащими разглашению. Я не ваш клиент». С этими словами я вышел в прихожую, снял с вешалки его пальто и битых 2 минуты стоял и ждал, пока адвокат обсуждал что-то с Вульфом. Наконец он соблаговолил выйти, но ужасно долго возился, поправляя шарф, застегивая пуговицы и натягивая перчатки. Переступив через порог, Паркер сразу сутулился под порывом ледяного ветра. Когда я возвратился в кабинет, Вульф уже погрузился в приглашение к дознанию Уолтера и Мариам Шнайер. Чистое ребячество. Он давал мне понять, что сначала из-за Орри, а потом из-за меня пострадало его воскресное чтение. «Если вы посередине главы, то я могу подождать», — заявил я, усаживаясь. Вульф хрюкнул, отложил книгу и свирепо уставился на меня. «В пятницу днем, — начал я, — то есть позавчера. Орри позвонил и попросил, чтобы вечером я с ним встретился. Если помните, я не помогал вам вечером готовить каплуна по-суворовски, о чем искренне сожалею. Так вот, в 7 вечера мы встретились с Орри в Джордано. Это ресторан на западной 39-й улице. Сейчас...» «Только без вранья», — прервал Вульф. «Договорились. Сейчас я расскажу вам все, о чем он мне поведал». Орри был сильно растерян. Он собрался жениться на стюардессе по имени Джилл Харди. Показал мне фотографию. Свадьбу назначили на начало мая, когда у девушки начинался отпуск. Но все повисло в воздухе. Другая девушка по имени Изабель Кэр стала резко возражать. Оказывается, она и сама собиралась замуж за Орри, да к тому же имела основание полагать, что Орри – отец ребенка, который должен был появиться на свет через 7 месяцев. Изабель твердо намеревалась обнародовать этот факт, если понадобится. Она сказала, что располагает доказательствами, которые хранятся где-то в запертом ящике у нее дома. В числе этих доказательств его лицензия частного сыщика, которую она извлекла из кармана Орри примерно месяц назад. Еще кое-какие фотографии и письма, а также, возможно, другие мелочи, о которых Орри не помнит. Но главное не в том, что Изабель могла заставить его жениться на ней, а в том, что она поссорила бы его с Джилл Харди. «Она не могла принудить его жениться», — вмешался Вульф. «Зачем вообще жениться?» «Вы правы. хотя Орри так не считает. Он не хотел рисковать, а для этого должен был заполучить эти доказательства. Он знал, что Изабель ходит в кино 2-3 раза в неделю и уж обязательно днем в субботу. Ключи у него были. Он попросил, чтобы я ему помог. Задумка была такая. На следующий день, в субботу, в 16:45, я зайду туда, позвоню, мне не ответят, я загляну в квартиру и чуть-чуть там пошарю. Не могу сказать, что я был в восторге от его предложения. Будь на его месте Саул или Фред, я бы согласился, не раздумывая, но с Орри я предпочитаю не связываться. Хотя ничего лично против него не имею. Он уверял, что я в любом случае выйду сухим из воды. Окажись, Изабель дома, я просто извинюсь и скажу, что ошибся. До моего ухода она почти наверняка не появится. А если появится кто-то другой, так я ведь не вломился в ее квартиру, а воспользовался ее же ключами. «И ты туда пошел», — прорычал Вульф. «Прошу не перебивать. Я сказал Орри, что ничего не выйдет, пока я не буду знать все подробности. Я угрохал на расспросы уйму времени, поскольку хотел убедиться, что Изабель Кер не числится в розыске, что она, скажем, не сбежавшая дочь какого-нибудь посла. Ничего подобного. Раньше она танцевала в кабаре, а 3 года назад кто-то вытащил ее оттуда и поселил в той квартире, которую она и занимала до самой смерти. Труднее всего мне было выяснить имя ее покровителя. Орри божился, что не знает. Но я настаивал, и он сдался. Покровителя зовут Эвери Баллу. Он президент Federal Holding Corporation. Похоже, Изабель обладала чем-то, что привлекало мистера Баллу, поскольку он продолжал исправно вносить плату за квартиру, оплачивал счета бакалейщика и посещал гнездышко 2-3 раза в неделю по вечерам. Но Изабель понимала, что вечно так продолжаться не может. Да и потом, она была влюблена в Орри. Познакомились они около года назад, неважно где, и Изабель, вскармливала Орри продукты, за которые расплачивался Эвери Баллу, и считала, что Орри должен на ней жениться. Этому я поверил. Женщины не бросаются на Орри так, как он сам это описывает. Но он и впрямь не гибон, и женщины то и дело стреляют в него глазками. «И ты туда пошел?» «Да, я не оправдываюсь, но так было лучше для дела. Конечно, его нельзя сравнить с Саулом Пензером, но за прошедшие годы он не раз выручал вас. Хорошо, нас. Словом, в назначенное время я стоял перед входной дверью в перчатках и с ключами». Я позвонил, никто не ответил. Я вошел в подъезд и поднялся на 4-й этаж. Это реконструированный 4-этажный дом без консьержа и лифтера, так что меня никто не видел. Заметку в «Таймс» вы прочитали, следовательно, уже знаете, что я нашел в квартире. Задерживаться там я не стал. Даже найди я что-то из доказательств причастности Орри, полиция наверняка обнаружила бы в квартире отпечатки его пальцев, поскольку Орри был там каких-то 3 дня назад. И я отчалил. «По дороге тебя кто-нибудь видел?» «Нет. Я позвонил вам, что не приду к ужину, и...» «Это было в 5 часов». «Типичный случай». Вроде бы он никогда вас не слушает, но потом неизменно все знает. Я кивнул. Да, почти 30 минут я околачивался в окрестностях дома Орри. Я дождался его прихода, поговорил с ним и вернул ключи. Спросил, не он ли убил девушку, но он все отрицал. Говорит, что весь день следил за кем-то по заданию Баскома, но доказать это не может. На самое критическое время с 8 до 12 алиби у него нет. Я еще немного повозился с ним, потом вернулся домой и уплел 2 куска генуэзского торта. Конечно, я знал, что его заметут. Одних отпечатков для этого вполне хватило бы. Поэтому и прислушивался к радио сегодня утром. «Ты должен был мне все рассказать. И чтобы это изменило...» Только испортила бы вам день. Поэтому и отправился слушать стихи. Я наклонил голову. «Послушайте», — сказал я, — «вы можете вообще выбросить меня из головы. Вы, понятно, сейчас раздосадованы и ищете, на ком сорвать злость. Я не хочу быть мальчиком для битья. Правда, если вы выбросите из головы Иори, то можете спокойно возвращаться к чтению». Вульф взглянул на книгу, взял ее в руки и снова отложил. Потом взял стакан, насупился, увидев, что пиво отстоялось, но тем не менее выпил и отставил пустой стакан вместе с подносом в сторону. «Орри», — произнес он, — «черт бы его побрал! Главный вопрос, убил он ее или нет? Если убил, то пусть им занимается мистер Паркер, а я умываю руки. Если же нет, мы...» Зазвонил телефон, и я развернулся на стуле, чтобы снять трубку. «Контора Нировуль...» «Это Лон, Арчи. Я удивлен, что ты дома». «А где же мне быть?» «Как где? Ведь твой напарник в каталажке». «Я ничего не знаю. Я целый день внимал стихам и только сейчас вернулся». «Ты хочешь сказать, что не знаешь, что Орри Кеттера замели по подозрению в убийстве Изабель Кер?» «В самом деле?» «Угу, в самом деле. Если вам нужно что-то срочно тиснуть в газете, я к вашим услугам. Я, конечно, не рассчитываю, что ты раскроешь мне все карты Вульфа, но если можешь сказать хоть...» «Да-да, конечно, непременно. Как только я хоть что-нибудь разнюхаю, я немедленно дам тебе знать. А сейчас я занят. Я читаю мистеру Вульфу стихи». «Как же, так я и поверил. Ну, подкинь хоть несколько слов для маленькой заметки». «Не сейчас, не в воскресенье. Спасибо, что позвонил». Я положил трубку, развернулся на стуле и сказал: «Лон Коэн пытается рыбачить в мутной воде. Звонил, видимо, из дома, поскольку сегодня воскресенье. Заметка в завтрашнем выпуске газет начнется словами: Орри Кеттер, частный сыщик, доверенный помощник Нира Вульфа, задержан как важный свидетель по делу об убийстве Изабель Кер. Мистер Кеттер сыграл огромную роль во многих нашумевших делах Нира Вульфа, и именно ему Нира Вульф обязан своим громким успехом. Арчи Гудвин, который является мальчиком на побегушках у Нира Вульфа, сообщил, что...» «Заткнись!» Я пожал плечами и поднял руки вверх. Нира Вульф стукнул пресс-папье по столу так, что бутылка подпрыгнула, и проревел: «Он убил ее или нет?» «Не знаю», — отрезал я. «Так не годится. Замышлял ли он убийство в пятницу вечером? Был ли у него виноватый вид вчера?» «Все равно не знаю. Что касается пятницы, так он мог вовсе и не замышлять убийство. Он мог пойти к ней вчера утром с самыми чистыми намерениями, а потом вдруг раз и ухлопать ее. А виноватый вид – это вообще ерунда. Десятки раз убийцы сидели в вашем кабинете и отвечали на ваши вопросы, а после их ухода вы гадали, виновны они или нет. Теперь я тоже гадаю. Я понимаю, что вам хочется знать окончательное решение, но я к нему не пришел». «Ты любишь логические игры? Какова вероятность, что он убил?» «Я бы сказал 50 на 50. Я стараюсь судить объективно, поскольку предпочел бы, чтобы Орри был невиновен. Потом, мне вовсе не улыбается читать заголовки: помощник Нира Вульфа осужден за убийство. Как, впрочем, и вам. Тем более, что люди, которые читают только заголовки, могут решить, что речь идет обо мне». «Но ты не хочешь сказать, убил он или нет?» «Не хочу». «Тогда срочно вызови Саула и Фреда».